Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из Толзакадов на Народном Славянском радио. А это значит, что в ближайшее время мы будем включать музыкальные приветы нашим слушателям, благодарить тех, кто смог найти в себе силы оказать нам посильную помощь, и другие сообщения. Итак, начнем. Александр Сергеевич, для тебя звучит в исполнении Александра Васильевича Субботина «Любослава». Хорошая, замечательная песня, называется «Сурица». Наши предки и мудрецы пили только сурицу, наливали в мед воды, ставили на улицу. Солнце лучи давал, огонь, радость, вдохновение, силу, молодость, любовь, жизни возрождение. Далее продолжаем. Андрей Васильевич, не знаю точно, где ты проживаешь, но вот у меня на родине есть замечательная певица Алла Сумарокова. Просто душа радуется, когда она исполняет наши песни. И вот одна из ее песен называется «Привет, красавица Двина». Это наша северная Двина, замечательная река. Слушаем песню. Садвина. одною длиной. Волны плещут, танцуя размерно, словно ищут свидания со мной. Волны плещут, танцуя размерно, словно ищут свидания со мной. Привет, красавица Двина, ты в центре города Архангельска. Твой норов кроткий, словно ангельский, и буря чувств тебе видна. В тебя смотрю, как в отражение, и схожестью поражена. Красавица Двина. В тебя смотрю, как в отражение, и схожестью поражена. Красавица Двина, ты полноводна наваждением. Привет, красавица Двина, ты полноводна наваждением. Привет, красавица Двина. Александр Алексеевич, для тебя мы приготовили песенку из кинофильма «Москва Кассиопея. Отроки во вселенной». Называется эта песня «Ночь прошла». Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев блеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут. Михаил Владимирович, благодарим тебя за твои деяния, за твою добрую волю. Есть хорошая песня у группы «Пикник» «Русы косы, ноги босы». Очень мне нравится. Надеюсь, и вам понравится. Слушаем. Thank you. босые, ноги босые, листья в волосах. А вот и утро, а перламутром красит небеса. А подойдет ли, упадет ли сжатым голосом? Запоет ли, запоет ли дивным голосом? А дивным голосом, а дивным голосом. Миг заветный, плод запретный, искуситель ждет. Звонко быстро вспыхнет искра, все произойдет. А мир не познан, ему звезды тихий дарят свет. Вновь согреет, залеет на губах рассвет. А на губах рассвет. А на губах рассвет. Там лица заблудиться, что ли, незначай. Самый светлый, беззаветный, отведи печаль. Что скитальцы, как сквозь пальцы, время утекло. Самый светлый, беззаветный, заслони крылом. Юлия Анатольевна, сейчас у нас идут замечательная череда праздников. Собираются все, водят хороводы. И под это дело солнечные барды написали песню «Хороводы Руси». Слушаем, для тебя звучит. Водят хороводы по святой Руси. Девицы прекрасные, добрые молодцы, и плетут весенний родовой венок, и от сердца к сердцу вяжут ручеек, и от сердца к сердцу вяжут ручеек. Эй, ой, рада, ой, рада, царевна молода и красива, и светла, всем на счастье расцвела. Ой, рада, ой, рада, Русь царевна молода и красива. красива и светла, всем на счастье расцвела. Ручейки речисты, песни хороши, и весна старается от всей души, чтобы мир проснулся, радостью дыша, и с душою любящей встретилась душа, и с душою любящей встретилась душа. Эй! Ой, рада, ой, рада, Русь-царевна молода и красива, и светла, всем на счастье расцвела. Ой, рада, ой, рада, Русь-царевна молода и красива, и светла, всем на счастье расцвела. И в самом деле, сколько можно ныть, на судьбину жариться, с горя водку пить. Лучше жить красиво, вольно и светло, чтобы солнце радости на Руси взошло, чтобы солнце радости на Руси зашло. Hey! Ой, рада, Русь-царевна молода и красива, и светла, всем на счастье расцвела. Ой, рада, Русь-царевна молода и красива, и светла, всем на счастье расцвела. Чтобы встретил утро солнечный народ, чтобы возродился благодатный род, оттого и будет хоровод земля, чтобы расцвела Русь, родина моя, чтобы расцветала Русь, родина моя. Hey! Ой, рада, Русь-царевна молода и красива, и светла, всем на счастье расцвела. Ой, рада, Русь-царевна молода и красива, и светла, всем на счастье расцвела. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска для Виктора Павловича мы включим «Молодость моя, Белоруссия». По-моему, не нужно эту песню комментировать как-то. Слушаем. Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит. Все земля приняла, и заботу, и ласку, и пламя полыхал над землей. Небосвод, как багровое знамя. Молодость моя, лесной партизанской тропе. Не смогли зарасти